Глава 8. Порт-Анджелес. Джесс вела машину быстрее, чем Чарли, и к 4 мы уже приехали в Порт-Анджелес. Я давно никуда не выбиралась с подругами и почти забыла, как это бывает. Мы с Анджелой слушали рок, а Джессика сплетничала о парнях из нашей компании. Ужин с Майком прошел отлично. Подруга надеялась, что к субботе дело дойдет до первого поцелуя. Я тайком улыбалась, радуясь, что Майку удалось пристроить в хорошие руки. Анджела тоже радовалась танцам, хотя Эрик ее особо не интересовал. Джесс допытывалась, какой тип мужчин ей нравится, но тут вмешалась я, спросив, что конкретно они собираются купить. Анджела посмотрела на меня с огромной благодарностью. Порт-Анджелес был настоящей меккой для туристов, гораздо красивее и изящнее, чем Форкс. Джессика и Анджела отлично ориентировались в городе и не стали тратить время на осмотр живописных деревянных пандусов в бухте или сувенирных лавочек. Джесс сразу подъехала к большому магазину буквально в 2 шагах от бухты. Если верить пригласительным билетам, то на танцы следовало являться в полуформальных туалетах. Что это может означать, никто из нас не знал. Джессика с Анджелой отказывались верить, что я ни разу не была на танцах. «Неужели у тебя никогда не было парня?» — изумленно спросила Джессика, когда мы входили в магазин. «Так и есть», — попыталась я убедить ее. «Не рассказывай же, что я не умею танцевать. Я никогда ни с кем не встречалась и, кажется, была только на половинчатых свиданиях». «Что еще за половинчатые свидания?» — с любопытством спросила Анджела. «Это когда на 2 девушек один парень. Мы так и не поняли, кто из нас ему нравится», — рассмеялась я, вспоминая, как мы с Лесли ходили в кино с Дэвидом Фоллитом. «А почему ты больше не ходишь на свидания?» — продолжала допытываться Джессика. «Никто не зовет», — честно ответила я. «Однако мою подругу не проведешь». «Здесь тебя приглашали, но ты отказала». Мы были в секции молодежной одежды, исследуя полки в поисках вечерних платьев. «Всем, кроме Тайлера», — спокойно поправила Анджела. «О чем это ты?» — испуганно спросила я. «Тайлер всем рассказывает, что на выпускной идет вместе с тобой», — подозрительно глядя на меня, объяснила Джессика. «Тайлер так сказал?» «Он врет, говорила же тебе», — прошипела Анджела. Я молчала, чувствуя, как на смену изумлению приходит гнев. Наконец-то мы нашли кронштейн с платьями, значит, пришло время поговорить о другом. «Поэтому Лорен тебя и не любит», — захихикала Джессика, осторожно касаясь шелкового подола. «Слушай, если боднуть его пикапом, Тайлер поймет, что мы квиты?» «Наверное», — усмехнулась Джесс. Платьев оказалось не так много, но каждая из подруг захватила в примерочную 5 или 6. Устроившись в мягком кресле среди зеркал, я пыталась хоть немного умерить свой гнев. Джесс выбрала сразу 2 платья — длинное черное без бретелей и ярко-голубое до колен с глубоким вырезом на груди. Я посоветовала голубое, почему бы не подчеркнуть цвет глаз. Анжеле понравилось кремовое с драпировкой на талии. Цвет густых сливок выгодно оттенял ее светло-каштановые волосы. Поздравив подруг с удачным выбором, я помогла отнести остальные платья на место. Определившись с платьями, мы направились за обувью и аксессуарами. Подруги мерили туфли, а я только смотрела и критиковала. Самой ничего покупать не хотелось, хотя новая обувь мне бы не помешала. Все из-за Тайлера. Хорошее настроение испортилось, уступив место зеленой тоске. «Анжела», — нерешительно обратилась я, наблюдая, как подруга примеряет розовые босоножки на высоком каблуке. Эрик был довольно высок, и девушка радовалась, что может надеть каблуки. Джессика пошла в отдел бижутерии, так что мы остались одни. «Да», — подруга повернулась боком, чтобы получше рассмотреть босоножки. «Отлично смотрится», — начала я издалека. «Наверное, возьму, хотя они подойдут только к новому платью». «Конечно, бери, они же со скидкой», — воскликнула я. Анджела улыбнулась и закрыла крышкой коробку, в которой лежали гораздо более практичные белые лодочки. «Анджела», — снова начала я, — «слушай, а Калины часто пропускают занятия?» Мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал как можно безразличнее, но ничего не вышло. «Да, в хорошую погоду они часто ходят в походы всей семьей. Видимо, им нравится активный отдых», — негромко ответила подруга, рассматривая туфли. Она не задала ни единого вопроса. Вот Джессика та бы не упустила возможности разузнать, чем вызван мой интерес. «Ясно. Больше ничего выяснить не удалось, потому что вернулась Джесс, желавшая показать нам комплект из горного хрусталя, который она собиралась купить под серебристые туфли».

С юга на улицу выехала синяя машина и быстро пронеслась мимо. Я хотела броситься на дорогу, чтобы остановить машину и попросить водителя отвезти меня на пристань, но в последний момент передумала. А что, если меня не преследуют? Дойдя до угла, я увидела, что это тупик. Подъездная дорога к другому складу. Пришлось сделать вид, что меня это ничуть не удивляет. У следующего поворота улица кончилась, на одном из домов висел кирпич. Значит, по перпендикулярной дороге движение запрещено. Я прислушалась, решая идти быстрым шагом или бежать. Судя по всему, незнакомцы немного отстали, хотя в любую минуту могли нагнать. Я боялась, что если попытаюсь идти быстрее, обязательно поскользнусь и упаду. Да, парни действительно отстали. Чтобы успокоиться окончательно, я решила оглянуться. Так, теперь между нами 10 метров. Я вздохнула с облегчением. Неужели я никогда не дойду до поворота? Я шла спокойно, надеясь, что с каждым шагом преследователи отстают. Наверное, они поняли, что напугали меня, и теперь об этом сожалеют. Мимо проехали 2 машины, и я встрепенулась. За перекрестком наверняка улица пооживленнее, и кто-нибудь обязательно подскажет, как попасть на пристань. Я радостно завернула за угол и остановилась, как вкопанная. Насколько хватало глаз, вдоль улицы тянулась высокая бетонная стена. Где-то вдали, примерно через 2 перекрестка, горели яркие фонари. Ездили машины, гуляли прохожие. Нет, туда мне не дойти, потому что совсем неподалеку посреди улицы стоял чернявый крепыш с дружком и криво ухмылялся. Ноги примерзли к асфальту. Тут я все поняла. Меня не преследовали, а гнали в ловушку. Я остановилась буквально на секунду, но она показалась мне вечностью. Резко обернувшись, я бросилась к противоположной стороне улицы, сердцем чувствуя, что делаю это напрасно. Шаги зазвучали громче. «Вот вы где!» — прогудел коренастый, посмотрел так, что я чуть не подпрыгнула. Оказывается, он обращается вовсе не ко мне. «Да уж!» — послышался низкий голос одного из преследователей. «Пришлось немного прогуляться». Расстояние между мной и идущими сзади стремительно сокращалось. Голос у меня громкий, я вдохнула, приготовившись закричать, но горло пересохло. Наверное, вместо крика получился хрип. Я быстро перевесила сумочку на плечо, чтобы отдать ее или использовать для самообороны. Тем временем темноволосый крепыш отлепился от бетонной стены и медленно в развалочку пошел ко мне. «Не подходи!» — закричала я. Почему-то голос прозвучал не грозно и уверенно, а эдаким мышиным писком. «Не будь несговорчивой, крошка», — просисюкал здоровяк, а дружки мерзко заржали. Я попыталась взять себя в руки и вспомнить что-нибудь из самообороны. Так, можно ударить кулаком в нос, силой нажать на глаза, а в идеале выцарапать, или классический прием — пинок в промежность. Здравый смысл подсказывал, что я и с одним-то из парней не справлюсь, не говоря уже о всех 4. «Соберись», — приказала я себе, не желая поддаваться панике. «Нет, просто так я не сдамся». Я попыталась сглотнуть, чтобы закричать как можно громче. Вдруг ослепительно вспыхнули фары, и выехавшая из-за угла машины чуть не сбила наглого крепыша. Я бросилась на мостовую, эту машину я ни за что не пропущу. Однако серебристый «Вольво» остановился сам, а пассажирская дверь открылась всего в 2 шагах от меня. «Садись», — приказал раздраженный голос. Поразительно, как только я села на переднее сиденье и захлопнула дверь. Всепоглощающий ужас тут же отпустил. Нет. Волна спокойствия разлилась по телу даже раньше, когда только я услышала его голос. В машине было темно, и в свете приборной панели едва видела знакомое лицо. Шины скрипели, Вольво, распугивая прохожих, стремительно несся на север к бухте. «Пристегнись», — скомандовал Эдвард, и только тут я поняла, что судорожно сжимаю сиденье. Я тут же послушалась, и ремни безопасности громко щелкнули в темноте. Мы мчались вперед, не обращая внимания на дорожные знаки. Мне было так хорошо, что думать о том, куда мы едем, совершенно не хотелось. Я смотрела на Калина с огромным облегчением, и дело было не только в чудесном спасении. Наблюдая за его лицом, я постепенно успокаивалась, пока не заметила, что оно перекошено от гнева. «Ты злишься?» — спросила я, удивившись, как грубо звучит мой голос. «Нет», — раздраженно ответил Эдвард. Я так и сидела, молча наблюдая за бледным лицом и пылающими глазами, пока машина вдруг не остановилась.

это невозможно. Ну, ладно, первой нашлась тактичная Анжела. Увидимся завтра, ребята». Она схватила Джессику за руку и потащила к машине, которая виднелась в некотором отдалении. Я смотрела им вслед, чтобы убедиться, что подруги благополучно сядут в Форд. Джесс помахала на прощание, представляю, как она сгорает от любопытства. Машина скрылась за поворотом. И только тогда я решилась повернуться к Эдварду. «Мне, честно, не хочется есть», — сказала я, внимательно вглядываясь в его лицо. «Сделай одолжение», — безапелляционным тоном произнес он и открыл дверь. Возразить мне было нечего, и я покорно вошла в ресторан. Посетителей было немного, туристический сезон еще не наступил. Хозяйка, молодящаяся ухоженная итальянка, смотрела на Эдварда с нескрываемым интересом. Мне это очень не понравилось, тем более, что женщина была ярче и интереснее, чем я. «Столик на двоих?» — сладко промурлыкала хозяйка. Она мельком оглядела меня и успокоилась, увидев, что до красавицы мне далеко, а Эдвард не держит меня за руку. Захватив меню, она подвела нас к столику на четверых в самом центре зала. Я собиралась сесть, но Эдвард покачал головой. «А можно что-нибудь более уединенное?» Кажется, он уже успел отстегнуть ей чаевые. «Неужели она откажет?» «Конечно», — с удивлением ответила итальянка и подвела нас к маленькому столику за перегородкой. «Подойдет?» «Отлично», — ослепительно улыбнулся Эдвард. «Ладно», — кивнула хозяйка. «Устраивайтесь». Она рассеянно посмотрела на нас и нетвердой походкой ушла на кухню. «Тебе не следует так поступать с людьми», — пожурила я Калина. «Это несправедливо». «Поступать как?» — не понял он. «Ослеплять и поражать. Бедная женщина, наверное, задыхается от желания». Эдвард смутился. «Да ладно тебе», — съязвила я. «Будто не знаешь, какое впечатление производишь». «Я ослепляю людей?» «А то сам не замечал. Думаешь, все так легко добиваются своего?» «Тебя я тоже ослепляю и поражаю», — проигнорировала мой вопрос Эдвард. «Бывает», — призналась я, стараясь на него не смотреть. Тут подошла официантка, оглядывая нас с явным интересом. Вне всякого сомнения, хозяйка успела рассказать о том, как красив молодой посетитель, и девица не обманулась в ожиданиях. Она сладко улыбнулась, откинув назад смоляную прядь. «Привет, меня зовут Эмбер. Принести чего-нибудь выпить?» От меня не ускользнуло, что она обращается только к Эдварду. Он посмотрел на меня. «Мне колу». «Тогда две колы». «Буквально минутку», — пообещала девушка, снова улыбнувшись, но Эдвард ее не замечал. «Ты что?» — спросила я, когда официантка ушла. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. Голос звучал как-то сдавленно и напряженно. «Отлично», — ответила я. «Почему он нервничает? Может, тебе холодно, страшно или голова кружится?» «Она должна кружиться?» — Эдвард усмехнулся. «Ну, любая девушка была бы в шоке от того, что случилось. Боюсь, от меня такого ждать не стоит. Я частенько попадаю в разные передряги. Тем не менее, мне будет спокойнее, если ты поешь». Официантка принесла колу и плетеную корзинку с хлебными палочками. «Готова заказать?» — спросила она у Эдварда, повернувшись ко мне спиной. «Белла?» Девица нехотя посмотрела на меня. «Грибные равиоли», — я назвала первое попавшееся на глаза блюдо. «А молодой человек?» — ласково спросила Эмбер. «Спасибо, я не голоден», — вежливо улыбнулся он. «Не голоден, как же?» «Ну, дайте мне знать, если передумаете», — кокетливо улыбалась девица, но Эдвард на нее даже не взглянул, и она ушла явно обиженная. «Пей колу», — приказал он. Я послушно сделала маленький глоток, потом, поняв, что умираю от жажды, разом осушила стакан. Эдвард пододвинул мне свой. «Спасибо», — пробормотала я и задрожала, чувствуя, как ледяная жидкость двигается по пищеводу. «Замерзла?» «Это из-за колы», — мелко дрожа разъяснила я. «А где куртка?» «Боже, я оставила ее в машине Джессики». Эдвард снял пиджак. «Как же я не обращала внимания на его одежду?» Ладно, лучше поздно, чем никогда. Под пиджаком из тонкой бежевой кожи была шерстяная водолазка цвета слоновой кости, обтягивающая мускулистую грудь. Эдвард протянул мне пиджак. «Спасибо». Снова пробормотала я, засовывая руки в рукава. Кожа оказалась холодной. Мои куртки были такими, когда я забывала их на ночь во дворе. Зато как пахло! Я вдохнула поглубже, пытаясь понять, что это за запах. Уж точно не парфюм. Рукава были слишком длинными, и их пришлось подвернуть. «Мертвенная бледность тебе к лицу», — сострил Эдвард, а я вспыхнула. Он подтолкнул ко мне корзинку с палочками. «Я в полном порядке и ничего не боюсь». «Зря. Любой нормальный человек испугался бы, а тебе все нипочем. Таких светлых глаз я у него еще не видела, цвета золотого песка на калифорнийском пляже. Не очень спокойно, когда ты рядом». Он нахмурился и покачал головой. «Все сложнее, чем я предполагал». Не сводя глаз с его лица, я взяла хлебную палочку. «Обычно, когда у тебя светлые глаза, ты в хорошем настроении», — сказала я, надеясь отвлечь его от мрачных мыслей. «Что?» — ошеломленно переспросил он. «Когда они черные, к тебе лучше не подходить. Это так, теория». «Еще одна?» Золотистые глаза сузились. Я откусила палочку, притворившись равнодушной. «Надеюсь, на этот раз ты придумала что-нибудь получше или опять комиксов начиталась?» Он вроде и улыбался, но глаза смотрели строго. «Нет, на этот раз информация из другого источника», — нехотя призналась я. «И что же ты нарыла?» Тут Эмбер принесла равиоли. Разговаривая, мы неосознанно наклонились друг к другу, а когда приблизилась официантка, резко отпрянули. Девушка поставила тарелку передо мной и тут же повернулась к Эдварду. «Не передумали?» — с надеждой спросила она. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Боже, ну и язык у этой девицы!» «Нет, спасибо. Впрочем, принесите, пожалуйста, еще две колы». Тонкая белая рука показала на пустые стаканы. «Конечно!» — обрадовалась девица и унеслась на кухню. «Итак, что за теория?» — спросил Эдвард. «Машине расскажу, если, конечно...» — замялась я. «Будут какие-то условия?» «Ну, есть кое-какие вопросы». «Неужели?» Девушка принесла колу, поставила на стол и тут же ушла. Я жадно схватила стакан. «Зачем ты приехал в Порт-Анджелес?» «По-моему, вопрос довольно безобидный». Каллен скрестил руки на груди и уставился на стол. В брошенном украдкой взгляде сквозила насмешка. «Следующий вопрос?» — ухмыльнулся он. «Ты не ответил?» — возмутилась я. «Следующий!» Не желая продолжать, я взяла вилку и начала есть. Равиоли оказались вкусными. «Ну, ладно», — глотнув колу, продолжала я. «Предположим, чисто гипотетически, что кто-то умеет читать мысли других людей. Ну, за редким исключением». «Одним единственным», — поправил Эдвард, — «гипотетически». «Ладно, пусть за единственным исключением». Я радовалась, что он мне подыгрывает, и старалась говорить как можно спокойнее. «Как же так получается? Чем объясняется исключение? Как этот кто-то может находить другого человека в нужное время и в нужном месте?» «Гипотетически», — съязвил он. «Реально, практически. Ну, если этот кто-то...» «Давай назовем его Джо», — предположила я. «Ладно, этому Джо достаточно быть внимательным и собранным, чтобы везде успеть вовремя». Эдвард закатил глаза. «В таком маленьком городишке только ты умудряешься попадать в неприятности. Ты бы испортила криминальную статистику Форкса лет на 10». «Давай не переходить на личности», — ледяным тоном бросила я. Каллен рассмеялся. «Да уж, давай тогда назовем тебя Джейн». «Как ты узнала, что я здесь?» Не вытерпела я, снова пододвигаясь к нему. Он колебался, будто решал, стоит ли рассказывать мне правду. «Слушай, мне ты можешь доверять?» — прошептала я. «Не знаю, есть ли у меня выбор». Его голос превратился в шепот. «Я ошибался, ты гораздо наблюдательнее, чем мне казалось». «Я думала, ты никогда не ошибаешься». «Раньше именно так и было», — покачал головой Эдвард. «Я ошибся не только в этом. Ты притягиваешь не неприятности, это слишком широкое определение, а беды и опасности. Если в радиусе 10 миль есть источник опасности, ты обязательно его притянешь». «Себя ты тоже считаешь опасным?» «Разумеется». Его лицо внезапно стало холодным и непроницаемым. Я снова потянулась через стол, не обращая внимания на реакцию Каллена, и робко коснулась кончиками пальцев его руки. Рука была холодной и твердой, как камень. «Спасибо, что спас меня уже во второй раз». Выражение прекрасного лица немного смягчилось. Третьего пусть лучше не будет, ладно?» Я нахмурилась, однако кивнула. Эдвард поспешно одернул руку. «Я следил за тобой и поехал за Фордом, Джессики, в Порт-Анджелес», — нехотя признался он. «Никогда раньше не пытался спасать чужую жизнь. Это сложнее, чем я предполагал. Наверное, все дело в тебе. В жизни обычных людей гораздо меньше неприятностей и происшествий. Вероятно, стоило возмутиться, ведь он за мной следил, но мне было очень приятно». Губы сами собой растянулись в улыбке. «А ты не думал, что в тот день мне было суждено попасть под фургон Тайлера? А ты играешь в Бога, вмешиваясь в судьбу?» — задумчиво спросила я. «Ну, мне не привыкать», — чуть слышно ответил Эдвард, и я удивленно на него посмотрела. «Я вмешался в твою судьбу сразу, как только увидел». Зловещие слова вернули тот день, когда, даже не узнав, кто я такая, он окинул меня исполненным ненависти взглядом. Однако все тревоги и волнения тут же утонули в омуте бесконечного покоя, которое я испытывала в его присутствии. Когда Эдвард на меня посмотрел, в моих глазах не было страха. «Помнишь?» — мрачно спросил он. «Да», — спокойно ответила я. «Но раз ты здесь, значит, тебя это не останавливает». «Да, я здесь только благодаря тебе». «Как же ты сегодня меня нашел?» Я надеялась, что он все-таки ответит на мой вопрос. Эдвард плотно сжал губы и искоса взглянул на меня, словно решая, стоит ли откровенничать. «Ешь, а я буду рассказывать». Я тут же схватила вилку и начала жевать так быстро, что чуть не поперхнулась. «Следить за тобой — дело довольно хлопотное. Обычно я легко нахожу людей, особенно прочитав их мысли». Он замолчал и бросил на меня многозначительный взгляд. Я поняла, что перестала жевать. Пришлось есть еще один равиоли. Практики ради я решил заглянуть в сознание Джессики, но упустил тот момент, когда вы разошлись. Не увидев тебя рядом с подругами, я отправился в книжный. В магазин ты не заходила, и я понял, что ты заблудилась. Кружа по городу, я читал мысли людей в надежде узнать что-нибудь полезное. Особых причин волноваться не было, но отчего-то мне стало не по себе. Эдвард замолчал, задумчиво уставившись в пространство. Я все ездил по улицам и прислушивался. Солнце садилось, и я собрался продолжать поиски пешком. А потом его лицо перекосилось от злости, и он с огромным трудом взял себя в руки. «Что потом?» — прошептала я. Я прочел их мысли. Глухо прорычал Эдвард, его верхняя губа поднялась, обнажив передние зубы. И понял, что они хотят с тобой сделать. Склонившись над столом, Каллен закрыл лицо руками. Движение было таким стремительным, что я испугалась. «Не представляешь, каких трудов мне стоило оставить их живыми!» Эдвард осекся. «Можно было отпустить тебя с Джессикой и Анджелой, но я боялся, что, оставшись один, начну их искать». Охваченные смятением, мои мысли разлетались, как испуганные птички. Сложив руки на коленях, я устало откинулась на спинку стула. Эдвард сидел неподвижно, как статуя. Наконец он испытующе посмотрел на меня. «Ты перестала есть». «Извини, больше не могу». «Ты в порядке?» «Разве в порядке уместно в такой ситуации?» «Шока не испытываю», — осторожно сказала я. «Готова ехать домой?» «Конечно». «Как здорово. Еще целый час мы проведем наедине. Еще столько нужно обсудить». Словно по мановению палочки к нам подошла официантка. «Может, она подслушивала?» «Чего-нибудь желаете?» — спросила она Эдварда. «Будьте любезны, счет». Просьба прозвучала рисковато, но девица так и застыла с раскрытым ртом. «Да, конечно», — вздрогнув, пролепетала она и, достав из кармана передника листочек, положила на стол. Едва взглянув на счет, Эдвард вернул его официантке вместе с заранее приготовленной купюрой, судя по всему, большого достоинства. «Сдачи не надо», — улыбнулся он, вставая, и выжидательно посмотрел на меня. «Желаю отличного вечера», — сладко улыбнулась официантка, а Эдвард поблагодарил ее, даже не удостоив взглядом. Я едва не расхохоталась. «Это я должна была платить. Ты-то даже колу не выпил». Каллен сделал вид, что ничего не услышал. Он галантно открыл передо мной дверь, но за руку так и не взял. Вспоминая рассказы Джессики о намечающемся поцелуе с Майком, я завистливо вздохнула. Эдвард вопросительно на меня посмотрел, и я уже в который раз обрадовалась, что он не может читать мои мысли.